пускай будет предметом нашего совместного разговора. Вот то, о чем мы с отцом Александром говорили. В нашу жизнь, вот я в Германии вижу, я уважаю то, что я вижу. Хорошие возделанные поля, дороги, да? Чистый воздух, чистые реки. Государство, которое заботится о том, чтобы дети были не беспризорными, чтобы они получали пособие, достойное более-менее образование. Что же может мешать этому миру прекрасному? И вот отец говорит, здесь у нас все равно бурлит. Здесь у нас все равно случаются вещи, которым причину мы объяснить не можем. И они над нами властвуют. Правители что-то такое говорят, сами боятся этих сил. Мы начинаем, как во время Первой английской революции, когда невыносимая жизнь действительно была рабочих. Они что делали? Они в знак протеста рушили свои станки, паровые машины. Цивилизацию свою собственную сокрушили. Вот мы то же самое готовы сделать. У нас в стране вот эти инициированные протестные движения, без мысли, без толка, но упорные. Это то, с чем мы не должны мириться. Это то, с чем мы нужны, как образ Божий. Люди, которым верена земля, грамотно работать. Поэтому мне хочется, чтобы мы поняли, что задача школы, начальной школы, о которой я докладываю, была самой серьезной. Это школа, которая через правильное осознание и правильную работу со словом образует человека, современного человека в том числе. Слово есть ключ ко всякому знанию, но такое слово, которое действительно по-божье, по-авторски даже. Именно так, авторски, как мы уже это не первый день разбираем и говорим. Было взято слово, которое вооружит человека необходимым для верующего чувством ответственности за все живое и за то конкретное, где он место, где он есть. Вот в таком аспекте надо подойти к слову. Не сделать его объектом научного интереса или внимания, или же передачи известных знаний, что было бы оппортунизмом своеобразным и лукавством человеческим слишком, уходом от действительной проблемы, от ответственности, а подлинно, так, чтобы, как мы требуем, чтобы каждая вещь под нашим взором обрела сама себя, каждая вещь, нам неизвестная, обрела сама себя на наших глазах, сама себя доказала, сама себя нам вручила, и мы возблагодарили Бога, мы ее оживили. Каждая такая живая вещь приносит какие-то токи оптимизма в бытие. Или, как говорит архиепископ Василий, верующий этим самым своим делом, обновляет жизнь. Меньше этого нельзя. Нельзя быть в тени, нельзя быть такими внешними исполнителями. Внешнее возделывание всего без вот этого глубочайшего умно-сердечного проникновения и проработки есть предательство. Поэтому Василий, архиепископ, говорит, внешнее, всякое внешнее обучение – зло вещь. Вот у него такой удивительно точный эпитет – зло вещь. Зло вещь потому, в частности, что она дает выход инфернальным злобным силам в нашу жизнь и делает нас беззащитными, таким скоплением пищащих и молящихся неизвестно кому, жильцов, так скажем, по-русски. Поэтому я хотел предложить сегодня следующее. Вот у нас есть классическая книга для испытания словом. «Лук духовный» блаженного Иоанна Мосха. Вот, это 6 век, путешественник, христианин, по-моему, даже он епископ, который был в египетских и сирийских пустынях и записывал рассказы насельников этих знаменитых подвигах, деяниях и словесах и каких-то гимнах. Это гимны, потому что это были непростые как бы фокусы или чудеса. Это были гимны осознания Христового бессмертия, которые они буквально из песка, из мертвого этого, из мертвенного своего пустынного жития извлекали. Их надо будет написать от себя, изложить без внешней памяти, так как мы это делаем. Это практическая работа, которую некоторые запрашивали. Вот мы это сделаем в школе, когда она откроется. А пока у нас есть немножко времени, я хотел в этой же среде, в свете вот этой самой проблемы, рассказать вам о устроении нашей просто структуре предметов и качеству предметов иному, который мы предлагаем в своей школе, школе досуга, который мы мыслим возрастно как 1-6, 7 лет, 7-6, 13, до 13 лет мы считаемся начальной школой и под руководством одного учителя содержим всю полноту знания, и эта вся полнота знаний переливается в каждый отдельный из этих предметов. Каждый предмет, как капля воды, должен обязательно иметь полноту знаний. Но при этом, при том, что каждому дано вот, такое вот такая власть, каждому учебному предмету, отдельно взятый предмет словесность является всеобщим. И в каком смысле? Это бы очень хотелось вместе с вами установить. Потому что об этом мы слышали много, почти всегда. И как всегда у нас при внешнем научении слышен звон, а никто не знает, где он. Давайте попробуем сейчас почитать и вместе порассуждать. Итак, об учебном плане или образовательной программе вот этой школы, школы досуга, которая у нас... Теперь вам будет это более понятно. Имеет рабочее название «Падчерица» и «Дочь». Поняли, да? Вот теперь потеплее у вас будет на сердце. И давайте посмотрим, на что распадается мир начальной школы. Ибо действительно каждый учебный предмет имеет божественные начертания. Выделил из всего кругозора бытия, выделены такие вот структурные единицы учебных предметов. И само по себе, если вдуматься, это вызывает глубочайшее удивление. И хочется в это всматриваться, и нужно в это всматриваться умом. Итак, значит, первый из шести предметов учебных – родная речь. В скобках – начало словесности, постановка устной и письменной речи. Первая развертка. Еще раз. Начало словесности, постановка устной и письменной речи. Поскольку важнейший предмет, я прошу каких-то восклицаний. Что тут имеется в виду? Каждое слово, оно вроде бы понятно, но я утверждаю, что оно непонятно. Давайте его проясним. Итак, родная речь. Оба слова. Что такое родная, что такое речь? Для школы. Вот, абсолютно дать... Точное определение, место этого указать. Что такое родная речь? Что такое речь? Язык и речь, что это такое? В чем разница? Что мы знаем, язык или речь? Речь – это устное проявление языка. Устная форма языка. Речь. Формы? Форма. Это форма? Это наполнение. Наполнение? Скорее поток. Вот. Да. Вот речка, это... река. Реченька и река, да. Она и есть. Да, да, словно да. Речь-то говорит, словно реченька звучит. Да. Речь это не поток хаотический, а он что? Осмысленный или сложенный? Сложенный. Вот будущая форма, еще ее нет, а уже склад речи мы нащупываем. То есть мы идем от того, что мы можем уже сейчас знать. Если мы говорим о языке, мы сразу себя выбросили в какую-то почти бесконечность. Язык – это то, как и мир. Мы в мире живем, и вне мира не можем жить. Но мир, на мир указать мы не можем. Вот это мир, вот это мир. Или пощупать мир мы не можем. Вот точно так же язык. Мы в нем живем, мыслим, чувствуем, выражаемся, сражаемся в нем за жизнь во всем мире. И однако же, что такое язык, указать не можем. А в школе вот, часто думают, что это можно хорошо показать. Ошибка. Итак, родная речь. Давайте теперь соберем то, что мы поняли в одном. Что это такое? Как это можно вместе построить, это понятие? Как? Родная речь. Почему это в школе важнейший предмет? В школу приходит ученик 7 лет, зрелый, по-школьному зрелый. Что это значит? Что такое готовность к школе? Преподаватели есть, учитель? Готовность к сознанию воспринять. Интеллект открылся. Интеллект сразу открывается. Да, да. Еще какой? Ребенок лежит еще недвижимый, он слышит то, что говорят взрослые, каким-то образом аккумулирует это, каким-то образом притворяет это, может реагировать на то, что скажешь, связывать с предметами, давать свои оценочные действия, хорошо, плохо, как-то выбирать еще. Колоссальный совершенно объем работы. Интеллектуально. Способность собирать внимание на отвлеченных предметах. На отвлеченных нет, далеко еще не сразу. На предлагаемых предметах. Вот что интересно, что важно. На конкретных, предлагаемых ему в школе предметах. Ибо он весь конкретен. И для него Господь создал это время, рубеж, когда семья, как лоно, в которое он полностью был погружен, уже как бы ослабевает настолько, что он весь заинтересован, весь рвется, весь хочет быть в школе. И он от школы ждет откровений, никак не меньше. И учитель для него Бог, никак не меньше. Есть мама, которая выше всего, но есть еще Бог, который где-то выше мамы, но неизвестно как. Вот. И он ищет конкретных откровений. И одно из них – это задание. Ему говорят, если хочешь что-то сказать, подними руку. Он говорит, о, вот этого я ждал много лет. Вот так. Теперь ему говорят, все, что ты выучил, мы теперь тебе будем... Все, что ты знаешь, а ты знаешь немало, мы тебе будем объяснять. А что он знает немало? Ну-ка. Умеет говорить. По-русски, да? По своему родному, что это я значит? Разверните. Это что это значит, умеет говорить? Как раз многие учат его заново говорить. Это справедливо? Нет. Почему? Что значит он говорит? Что это значит? Разверните это. Выражает мысли? Мысли у него нет. Он может выражать свою душу, он может выражать свою сущность. Так философски мало кто настроен. Нет, как-то иначе надо сказать. Кто хочет попробовать? Выражает свои чувства. Он судит в языке. Судит в языке. Да, через язык выражает чувства. Да, да. Но если вы этого не поймете, вы будете ошибаться с ним. Будете учить того, что он лучше гораздо знает, и что нужно дифференцировать от его знания. А вы, как сороконожку, кто-то начал учить, как это танцевать, идти одну за другой ножкой, эти первые такие математические сведения. Она разучилась ходить. Мы это знаем. Вот это все происходит в школе. Но все-таки давайте. Готовность к школе – это что? Чувство того, что он начинает как-то правильно и лично контактировать с окружающим внешним миром. Что он уже вышел за порог своего дома. Что он должен выучить какие-то общечеловеческие правила и поведения, и защиты своей, и правильного любовного продолжения общего дела. Его вводят в общее дело поколений. Как жить, как хозяйствовать, как защищаться, как строить новую семью и еще чему-то, о чем школа смутно догадывается, но никогда не решается это делать. Вместо этого она выдвигает мощный чугунный предмет, закон Божий, который задвигает эту дверь уже окончательно за человека. Так вот, готовность к школе – это открытость и суд. Готовность, зрелость для производства суждений. И если учитель не будет в трепете от этого ученика, вот, а будет нагло его эксплуатировать, то мы будем иметь поражение уже при самом начале, что и бывает. Итак, родная речь. Слово «родная» для нас понятно? Или тоже требует? Ну, не думаю. Родное, во-первых, это то, над чем не о том, о чем не задумываешься, да? И что если мама есть, то о чем говорить? Она и есть мама. Почему родная речь? Мы тогда бы говорили бы, вот правильная речь на русском языке мы изучаем. Родная речь нужно исключить, если она и так понятна. Слово «родная» из работы над словом. Вот, смотрите, вы приоткрыли целую перспективу в одном вот этом моменте. Мы три сказки с вами прочли. В этих трех сказках записан код нашей исторической жизни. Мы попытались его даже расшифровать, когда сказали, что умные, какие-то успешные, по природе своей такие сноровчатые люди, существа – не признаются как деятели на русской земле. Родное слово говорит, нет, это не подойдет, это не пройдет. Загадка жизни на таком уровне не решается. Только если человек воспринимает вот это задание не жить на земле, не вживаться в земное, не доверять своему естественному, не прогибаться перед обстоятельствами и не унывать. Только тогда он становится на родной почве. Только тогда он начинает, собственно, свою жизнедеятельность, душевно, духовно, интеллектуально. Вот при этой высшей парадигме, при этой высшей установке, вот что такое родное. Все ведь это в слове, а слово вот в этих классических текстах, да. И так в каждой цивилизации, китайской, там, японской, индийской, есть вот эти классические тексты, или символические тексты их еще иногда называют, которые составляют конкретизацию родного слова. Значит, мы сразу вводим и понятие, вернее, присутствие текстов, символических текстов. Значит, мы выкидываем 99% текстов, которые в родном слове в современных изданиях существуют, как надуманные, развлекающие, цивилизационные и как бы недостаточно крепкие, чтобы подойти под рубрику «народное», под «родное». Это не родное слово, в основном то, что там пишется. Ну, в лучшем случае, это на такие натяжки. Вот моя деревня, вот мой дом родной, вот качусь в санках по горе крутой, вот смирнулись санки, а на бок хлоп. Или подобные вещи. Барышни там приходят, сейчас старинные гимназические всякие картинки любят воспроизводить дореволюционные, дескать. Вот это наша родина. Опять ошибка. Вот, значит, не доработать здесь, это значит снова остаться в каком-то условном пространстве. И при котором не будет условий для возделывания вот этого дара слова, о котором мы заговорили. Вот. А чувство суда здесь будет неким образом огорчено, а потом и ослаблено. Вот. Ну, значит, вернемся к хорошему. Мы определили, что родное слово – это слово, где уже зрелый для школы ум и чувства почувствуют волнение от родного. Причем волнение не от того, что там вот вкусная ягодка, ее тебе дадут, если ты будешь хороший. Волнение от того, что вот это незнаемое, оно и рядом, и может быть потеряно. И от того, что его можно не взять. Но от того, что ты его не возьмешь, ты будешь иметь потерю. Вот от его некоего присутствия, как мир присутствует здесь, волнение. Это импульс от школы. Учитель должен это уметь создать. Это важнейший и первичный момент, начало Поэтому мы нашу школу называем начальной школой, не так, а школой начал. Вот. Первый урок – это урок образования речи. Урок, где школа дает верный, найденный мотив для речевой деятельности. Обычно все бывает наоборот, вы знаете, искусственно. Во всех учебниках мира, я думаю, так. Яблони высота, осень, должна быть время года соответствующее, там яблоки собирают. Вот. Один в пионерском галстуке там наверху, весенки, третий, второй там собирает, третий в тележку возит. Дедушка сидит, радуется, что такое приятное дело, такая идиллия. И вот начинается искусственный рассказ. Вот. С самого начала до конца он провальный. Ну, не буду объяснять, почему. Вот. Чувство родного осквернено неким образом, огорчено, вернее. Чувство истины подавлено. И тревожащее чувство того, что надо делать не то, что хочешь, не то, к чему готовился так внутренне, не то, чего нужно будет вообще всем, что это какая-то ложная постоянная тревога, вот оно будет уже нарастать. В школе, в начальной школе, вы пока не знаете, я сам недавно узнал, не существует как раз самого главного содержания, не существует начал наук. Их не существует и в науке. Я почитал недавно книгу по истории математики, крупного историка нашей математики. Он пишет, среди прочего, что современная наука при всех своих достижениях математика не дерзает определить свои начала. Число, пространство, точка, множество, подобные вещи. И не может построить логику от начала к последующему. Она вся начинается с прагматики. Точно так же школа, языковая школа, родное слово, не знает своих начал, не знает, как, где элементы языка, где элемент, что такое слово, что такое фраза. Вместо фразы ее грамматический суррогат предложений сразу дает. И вообще сразу пользоваться надо. Вот нажми сюда, нажми сюда, нажми сюда. У тебя получится это. Сними это. Теперь возьми сюда, сюда, сюда. Вот так мы учим. А мамы делают за нас невозможно. В школу мы принимаем только читающих детей, считающих детей, знающих свой адрес, да, свою фамилию, отчество. Чуть ли не английский язык. Ну, для продвинутых, да, это английский язык, да. У нас русский язык. Вот. Так понятно о проблеме теперь школы. Проблема школы через язык описать начало, только язык принятый может эти начала подразумевать. Начало, хорошо описанное, подразумеваемое через язык, дают логику от начала постановки всех понятий данного учебного предмета. Вот, например, математики. Мы сразу должны как-то людей, считающих уже людей, к этому принципу счета, то есть к этой прямой n плюс единица, вектор в одну сторону, что называется натуральный ряд чисел, как-то ее обосновать. По идее, школа обязана это делать. Мы этого, конечно, не делаем. Вот. Мы вместо этого зубы заговариваем. Но логика до того, как мы вышли на этот ряд, это не всеобщее явление, это частное явление в математике. Мы должны бы показать общее явление. Такие вещи, как бесконечность, должны быть сразу заданы. Потому что они фундаментальны. А конечное число, единица, это некая конкретизация бесконечности. Число есть конкретизация бесконечности. Любое число бесконечность, любое число единица. Вот как из них потом образовать? Волевым путем. Это очень просто, очень красиво. Натуральный ряд чисел – это именно не натуральное, а допускаемая извне система статистики при хозяйственной деятельности человека. Это очень маленькая частная дисциплина в математике. Мы же ее считаем основополагающей. что нелогично. И так мы нарушаем логику и в геометрии, и во всех прочих дисциплинах, где мы хотели бы придержаться логики. Итак, если мы вызовем к жизни речь, мы сразу поднимаемся в область логики. Почему? Да потому что сразу возникает проблема организации этой речи. Что зачем идет? Можно ли представить это иначе? Затем предел, можно ли беспредельно об этом говорить, или есть внутренний какой-то мотив, который заканчивает начало и конец логические категории. Вот затем управление речью. Какая-то есть существенная часть, какая-то второстепенная. Смотрите, какие богатейшие понятия при самых простых вещах мы имеем. Затем речь, которая должна быть услышана, то есть тут уже язык начинает шевелиться. Ты должен так сказать, чтобы человек тебя понял. Это одно. Ты должен так сказать, чтобы человек захотел тебе откликнуться на это, или поправить, или дополнить. Это уже логические категории выхода за пределы собственной, в миональную область. И миональная область оказывается не пустой, а весьма наполненной. Это уже идея ближнего. Вот какие фундаментальные вещи на первых порах должны бы быть разрабатываны. Но об этом никто не собирается и не умеет думать. Вот поэтому мы заботимся о том, чтобы, вызвав это волнение, строить и коллективно, это очень важно, дети на это идут чрезвычайно охотно, с готовностью обсуждать, откликаться речью, встраиваться в речь. Это даже не диалог, это что-то предшествующее диалогу. Это выход за себя постоянно. И не искусственный, а какой-то благостный выход за себя. Это идея скрытая пока, идея ближнего. И, собственно, мир, он здесь вот и рождается, идея мира всеобщего. Представляете, как важно внутри себя работать язык. Отсюда возникает, наконец, высшая идея совершенства. Хорошо и плохо. Не потому, что учителю понравилось, как мне вчера кто-то рассказал из ваших. Учителю понравилось, он мне объясняет, он всегда прав. Раз что-то ставит тройку, четверку или пятерку ставит. Ученик толком не знает, что там произошло, но он счастлив от того, что удача все-таки ему досталась. Вот. Но не так. Очень важно в ученике чувство истины разбудить, это делается сразу. Вот. Очень важно, чтобы дети не поскользнулись. У них великолепное чувство чести. Если они почувствуют, что есть внутренняя правда в тексте, говорим. Вот. И обратил учитель внимание, они моментально отреагируют, они чувством суда начинают пользоваться. И вот здесь такой праздник школы, если бы это только знали. Вот. Мы даже этот момент просто повеселить вас. Ввели эти римские критерии, как при боях гладиаторов. Так вот, будешь жить до следующего боя, да? Так вот, как император скажет, а так вот это уже все. Вот. При чтении стихотворений, при произнесении слова такие критерии. Слово говорится в стихотворении, устной речи. В школе требуется, чтобы это ясно, не гугниво и громко было. И более-менее в такт стиха. У нас не так. Мы до таких вершин никогда не дойдем. Сначала мы требуем, чтобы слово было внятным. Поэтическое слово – это уже преобразованное слово. Это не слово обыденное, тоже слово, которое в словаре написано, совершенно не похоже на слово, которое в поэтическом тексте. И читать его надо именно так, как оно просит того, разыскать его. И вот какое-нибудь слово. Мороз и солнце – день чудесный. Солнце, солнце, как солнце. И дети говорят, солнце, солнце. Я солнце, солнце. Доходим. Там есть предел, есть какой-то модус этого слова, который поэтический контекст требует. И дети таким образом озвучивают это слово. Именно так слово, найденное в таком произношении, как бы определившееся в нем, выражается в порожденном и в таком метазвуке. Вот это и есть элемент музыкальности стиха, который подавляется внешним исполнением всегда. А если каждый из этих слов так озвучит, то в целом получается потрясающая по глубине и кротости мелодия стиха. Она независима от того, какая там внешнее содержание. Грозное, лирическое, повествовательное, может быть. Вот это вот внутреннее, независимое, ни от чего свободное движение мелоса стиха является классическим, по нашим меркам, исполнительством и классическим вхождением в свободу и пользование словом. Вот на этих ранних еще уровнях происходит погружение в тайну, но теперь уже родного слова. Теперь слово «родное» снова становится значимым. Почему? Потому что в родном нашем языке не так много родных слов. Есть слова древнего происхождения, так называемые готовые слова. Мы их так определяем по причине того, что в родственном нашим языкам, например, там в немецком, в английском, там, да еще другими, эти слова очень похожи. Снег, снова, вода, water и подобные. Их много довольно, этих слов. Они считаются готовыми, потому что они для нас полупрозрачны. Мы их чувствуем, уважаем, но доступ к ним закрыт. Мы их не можем оживлять. Мы пользуемся только их аксиологией, то есть они из группы уважаемых слов. Мы им подыскиваем в тексте место, где они могут что-то укрепить, что-то, ну, как бы сдобрить, каким-то образом, ну, поддержать тексты. Вот, силу своей древности, силу того, что за ними какой-то уже есть итог. Вот. Но они у нас в обиходе, они нам привычны. Они еще хороши тем, что сбивают с нас с тупого ощущения слова как факта. Стакан, он и есть стакан. Ягода, она и есть ягода. И дальше смотреть некуда. Вот это сбивается. Это очень важно. Есть слова более позднего происхождения, но кальки с иностранных слов. Здесь тоже сложный момент. Они для нас непрозрачны, это первое. То есть мы совершенно не можем сердцем на них никак откликаться. Мы не можем в них хозяйствовать. Мы не можем их, от них производить или искать их родственников, что для нас бывает иногда крайне, крайне важно. То есть эти слова почти бессодержательны. У них тоже чистая такая одна только аксиология. Вот. Там с этим связаны какие-то сейчас некоторые лингвисты готовы паспорт на слово писать и пишут. Так вот, чувство того, что этому слову нужно написать какую-то родословную, какой-то паспорт, и этим его ввести в обиход языковый, вот, составляет свойство и сущность этих слов среди всего лексикона нашего. И, наконец, средний слой. Вот, слой, который подлежит нашему ежесекундному возделыванию. Это и есть родное слово. Они, значит, составляют, они открыты, эти слова, для пользователя, открыты для воздействия на нас, открыты нашей совести. Богови мы открыты, говорит. Через этот самый язык, предстоящий нам вот в этом слое, мы в наибольшей степени открыты Богу. Вот, и нашим совестям. Это, как и мир, язык, дар Божий и дар, который нельзя просто взять, вот как я взял стакан. Его нельзя, на него нельзя указать. Его нельзя научно оформить и обобщить. Никогда не. Но им можно и нужно пользоваться. И пользоваться не в грубом смысле, употреблять его для общения, например, для сообщения, какого-то телеграмма там поставить, что-то уведомить. Это самый-самый минимум, минимум даже речи в языке. Языком надо как бы затрагивать струны всего нашего умно-душевно-телесного состава относительно ближнего. Это не диалогизм. Диалогизм – это тоже немножко не то. Вот. Звук не может вне среды находиться. Ближний – это та среда, в которой звук получает и свое физическое бытие, и свое характеристику. Я сам не могу о себе сказать, хорошо ли я сказал. Когда я высказал, я в слове, которое для меня прозрачно в этот момент, даже если собеседника нет, я его каким-то образом представляю, и он отражает мое слово с точки зрения его истины и с точки зрения его роста. То есть слово это не готово. Слово пущено в бытие, в историческое бытие. Даже самое простое слово. И оно снабжено аксиологией ответственности. Вот его звучание. И вот его такое мерцающее, что ли, динамическое состояние. Вот это та среда языковая, в которой родная речь начинает быть предметом изучения. Но изучение не внешнего, а изучение имплицитного изнутри, пользователя. Самоанализ, что как сказали, что можно сделать, как можно лучше сказать, ввиду присутствия совершенства. Вот примерно алгоритм в нашем языке. И как вы же этот алгоритм применяете в семилетнем? Семилетний, букварный период. Пустое место полгода. Почему пустое место? Во-первых, потому что дети читают. Они уже эти буквы, как бы, процесс чтения, это прочтение, как некто заметил, прочтение, поедание и уничтожение текста. Вот, поскольку ты его прочел, то буква вся ушла в этот, все буквы, все слова ушли в это, в твое осознание. Вот, потребление текста. Чтение есть потребление текста. Значит, читая, они знают и пользуются буквами, только пользуются неосознанно. Но вся внешняя постановка как раз подчеркивает, что эта неосознанность будет всегда и везде. Потому что слово, повторяю, это голый факт, ничего не значащий. Состав слова никому не известен и произволен. Кот, кит, пожалуйста. Любое слово можно так изменить, да, что будет другое слово. Не любое, но многие слова можно, по крайней мере, изменить. От этого толку никакого нет. Это мысли никакой не возникает. А игра какая-то бесцельная возникает. И поскольку слова состоят из букв, а буквы записываются, и это великое культурное достояние, то только на это и обращают внимание. Алфавит учит по алфавиту, в алфавитном порядке, вот, строго научно, и дают как бы истолкование этой записи и этих звуков, которые там есть. Но поскольку звуки ничего не значат, и об этом пишут в учебниках, якобы ничего не значат, то язык перестает быть языком и родным, и что-либо значимым. Тогда и запись тоже ничего не значит. И никакой идеи в том, чтобы изучать каждую отдельную букву и звук связь нет, нет. Даются примеры из жизни только. Арбуз, например, или астр. И рисуют в красках арбуз, разрезанный арбуз, и астр рисуют. И рассуждают с учениками долго и увлекательно. Увлеченно рассуждают. Какой вкусный бывает арбуз. А мама тебе покупает арбуз? Нет, не покупает. Нет, покупает. А весной бывают арбузы? Это самый такой продвинутый учитель. Нет, не бывает. Почему? Потому что арбузы бывают осенью, скажет девочка. Ну вот, теперь мы букву А с вами запомнили. Запишем. Между вкусом арбузом и А какие-то вроде бы отношения. Они есть? Нет. И я видел эти уроки, когда методисты, учителя красочные такие у них плакаты на все буквы. И вот это ничто, оно, так сказать, муссируется. Содержания в этом нет. И вместо того, чтобы тратить силы, средства и детское восприятие на полгода на все на этом, у нас другая идея. Мы изучаем так называемые фонемы родного языка, родного слова. Фонема по-гречески – это звук. Мы говорим, что звуки ничего не значат или значат иное только в других языках, которые нам недоступны. А в родном языке мы имеем звуки, которые заряжены какой-то энергией, смысловой энергией, что можно постичь, если просто произвести своеобразную статистику тех слов, которые образованы, эти звуки доминируют. И так получается, что слова показывают, звуки показывают в языке намерения и свойства, на которых могут быть созданы, вернее, опознаны слова. Здесь как в сказке, язык ведь данность. И вот эти, как сказать, заготовки нужно превратить в сюжет, так вот эти языковые заряды и даже вот эти языковые комплексы, 2-3 звука, они составляют группы со своими дразнящими нас намерениями. И мы, как носители языка, даем им завершение, получаем слова, группы слов и словосочетания. И вот эта вся направленность звука подлежит не истолкованию, а подлежит опознанию. Надо сказать, что в нашем алфавите далеко не все звуки существуют, какие записаны. Например, нет звука «а», нет звука «фу», нет звука «е». И еще некоторых нет звуков. Есть звуки второстепенные и третьестепенные. «Ж», «Ш», там, «Ч», но «Ч» нет. Есть звуки самой активности большой. Это, ну, скажем, «С», «Ч», «З». Там, ну, там четыре группы звуков, которые различаются по своим ярчайшим таким интенциям. Значит, мы знаем учительные фонемы «С», «Ч», как еще, я забыл уже. «Р» нет? Нет, «Р» – это геометрическое распространение. Это. Есть сердечные «М», «Н», потом «Б», вот, «Бой», «Битва». М, мама, мука, мука, мышца, мысль, если идти глубже. Вот. Это глубочайшее направление пользования языком. Это направление. Это открытие, которое нас ведут к дальнейшим моментам опознания языка в нашей речи. Языка в нашей речи. И мы уже и авторы, мы уже строим речь, мы ее правим, эту речь, мы эту речь осознаем, мы ее принимаем или не принимаем. Вот как глубоко мы залезли с самого начала. Когда мы даем список слов, таких самых ярких, ну, доступных по возрасту, на эту фонему, мы потом начинаем уже строить фантазии, первый сюжет. И их, поскольку не можем записать, а мы рисуем. Мама на маму. Ну, фантазируйте. Какой рисунок на маму сделать? Не мама моет раму, что было бы искусственно, а вот по этой самой интенции мама, как что-то такое сердечное. Как? У нас вместо мамы было слово, или второе слово, молю. Молю. Правда же? Не прошу, а молю. А в чем разница? Ни в чем. Так, по внешнему, как бросать и кидать. В чем разница? На двух фонемах «Б» и «Х». Нет, бросить – это просто кинуть. Нет, ты бросить – это не просто. Бросить – это вот с таким замыслом, да. Сердечным. Да. Кинуть – это чистая геометрия. Кинул камешек, забыл. Знаете, вот, бросить, да, да, вот так. Вот так. Вот молю. Это значит, я требую сердцу того, кто не может мне отказать. Ни в чем и никогда. Кто ходит тут вот со мной. Молю. Мама — это кто? Это я? Да, но еще чем-то больше, чем я. Но и не я. Мама. Что она, мама? Что она делает? Какое задание по рисунку дадите? Сухарь. Неплохо, неплохо, неплохо. Кормит, кормит, греет, любит. Нет, вы опять идете по школьной программе. Вы отдайтесь этой фонеме. Что она требует? Это мусульман. Да? Можно мама молится? Да, не очень, да? Нет, да. На ручках сидит. Прижимает, конечно. У Ушинского предчувствие это моя милая мама. Да. Три слова и все на эту фонему. Вот так. Вот так мы проходим букварный период. Постепенно собирая весь язык, все его активные фонемы, мы сумеем пройти их немного, их около 12. Вот, все остальные немножечко посредуют. Между ними великолепные связи, сочетание фонем, су, там, ка, ко и так далее. Приставки, потом суффиксы, форманты – это элементы слова, которые не могут быть внешне опознаны. И которые нас вводит внутрь языка. Такие у нас большие, глубочайшие экскурсы внутрь языка. Ну, например, уже постарше, в старших классах, о внутренней синонимии. Классический наш образец. Слово «линия». Дайте список слов, вот домашние можете попробовать, если есть время. Сколько вы найдете синонимов в русском языке слову «линия»? Но условия такие. Слова должны быть только русские по происхождению. Угу. Вот. Мы же этого не знаем. Но пока не будете искать, не узнаете. В слове есть слове синонимов, только два есть значения. А мы когда стали разрабатывать, сначала у нас было 20, потом 50, потом 112. Ну, мы как-то устали просто. На линию. На слово линия. Линия. Да. Линия. Синоним. Бровь. Синоним. Да. Строка. Черта. А? Черта. Да. Черта. Да. Да. Предел. Да? Граница. Горизонт. Вот начали думать. Горизонт. Нет, это не русское слово, да. Так вот, когда так пройдете этот путь, вы каким-то особым образом опишете изнутри всю полноту русского слова. Так просто и так сильно. Ну и наши изложения, которые запрещают памяти, которые по закону сказительства все это и производит. Вот сегодня вы можете, сейчас пойдем в школу, уже время пришло, из Луга Духовного вам прочитают несколько рассказов. Кому что понравится, по законам сказительства, без внешней памяти сделайте. А мы посмотрим, как это пойдет дело. Лучше один раз попробовать, чем 100 раз услышать. По закону сказительства, без внешней памяти. Запоминать существенно. Да. Вот написать 2-3 слова неизбежные здесь, в этом тексте, которые нельзя, нужно сохранить. И при всем при этом заново от себя это рассказать. И при том, тут еще одно вот осложнение, это перевод с латинского, Луг Духовный. Вот, значит, латинскую фразу, которую переводчик неуклюже переводил на русский язык, надо выправить и сделать совершенно русской. Вот такая задача, такую приходится нам решать часто. Ну что, пойдем? Пойдемте, да. Так, встаем.